Глава 21. Дети мои. Выжженная палящим солнцем трава хрустела под ногами вождя Орды Тога, как сухая солома. На десятки лиг в жерле вулкана простирались строения из кольев, обтянутых шкурами животных. Жилища орков копнами располагались вокруг исполинского деревянного тотема. Единственным источником влаги был журчащий ручей, текущий с запада, который кровожадные воины называли Шага. «Ингаза», с сожалением обратился к своей жене, сидевшей на берегу. «Дождей давно нет, Телгаи не приходит к нам с запада, охоты нет, нет мяса, нет еды». Нахмурившись, повесил нос. «Земля местами настолько высохла, что покрылась трещинами. Может, Орде пора покинуть долину?» «Орки в свое время предали духов, и они в наказание прокляли Орду, заперев нас в каменном мешке. Агал не захотел, чтобы народ Гадара жил подобно скоту. И он вождь Великой Орды, мой предок не пожалел собственной жизни. Да, ему удалось разрушить часть стены, но какой ценой, и все равно крик гнева не помог Орде избавиться от проклятия. Агал напрасно умер. За преградой оказалась лишь сплошная пропасть раскаленной лавы». Глубоко вздохнув, утвердительно договорил. «Думаю, хватит искать лучший мир». «Всем известно, Гадар постоянно жаждал крови. Агал был мудрым орком, гордись им, он в честном поединке победил монстра. Пускай он правил Ордой всего лишь мгновение, но когда опустились его веки, часть стены рухнула. Это знак». Резко вскочив, она огрызнулась прямо в лицо. «Будь для Орды вождем, думай головой и чувствуй сердцем. Лучше присмотрись к предку Гадара, видимо, Казар замышляет сместить тебя». «Только поединок», — проревел с бешенным тоном. «И он вызовет тебя, поверь мне. Правда, только тогда, когда обретет поддержку большей части Орды». Тог, почесав затылок, кивнул в сторону лагеря, и они не спеша поплелись к дому. Тем временем Казар собрал возле тотема несколько сотен поддерживающих его орков. Играя мышцами и мечом, он демонстративно заводил толпу. «Орда превыше всего!» — открыто воскликнул он. «Хватит гнить здесь заживо! Пора обрушить всю мощь орков на другие земли!» Зыркнув глубоко посаженными глазами и раскачивая самодовольным видом торс, Казар гневно проорал. «Кто не согласен? Я с любым выйду на поединок, а?» «Тог решает все», — раздались реплики из толпы. «Он вождь!» «Я молод и силен, а Тог — старый орк!» И тут голос вождя громом пронесся по округе. Испуганные орки немедленно расступились перед Тогом и Ингазой. Поймав на себе суровый взгляд предводителя, Казар слегка обмяк. Не выдержав наглости, Тог тут же ринулся отстаивать честь. Собрав силу в кулак, он в прыжке ударил в клыкастую челюсть обидчика. Пошатнувшись, Казар приложил ладонь ко рту. Взревев, он вытащил осколок клыка. Округлив от боли и ярости глаза, молодой орк поспешил дать ответ. Нанося размашистые удары, он стремился отхватить голову вождя, но в какой-то момент в драку вмешалась третья сила. Приземлившись сверху, Эленар криком остановил бойню. Вокруг все замерли и при виде исполина в страхе склонили головы, кроме Тога и Казара. «Вам не страшно?» – проговорил Нуари. «Вам не страшно?» – повторил он и после небольшой паузы добавил. «Дети мои». Переглянувшись между собой, Тог и Казар тоже склонили головы. Эленер, подойдя к тотему, выдернул его и переломил пополам на глазах всей Орды. В глазах Нуари проблескнула неистовая злость к деревянному истукану. Бросив короткий взгляд на Казара, после оценивающего на Тога, он махнул крыльями и поднял с утоптанной земли пыль. В ветровом хаосе падший обратился ко всем. «Орда! На заре мира этими руками я вылепил из глины ваших предков и окропил их могучие тела своей кровью. Вы не по праву находитесь здесь. Я ваш спаситель. Я ваше все. Моя миссия – помочь преодолеть огненную лаву. За ней простираются плодородные земли, и они ваши». Хитро улыбнувшись, падший воскликнул. «Настало время орков!» Ток бросил пронзительный взгляд в сторону Ингаза. Жена сразу же все поняла, увидев хмурое задумчивое лицо мужа. Опустив веки, она сквозь мысли прошептала. «Грядут великие перемены». Казар решил выслужиться перед Элинером. Он вознес меч и надрывным голосом прокричал. «Орда превыше всего!» Остальные поддержали молодого орка, вкусив лестные на слух слова Элинера. Подойдя к Ингазе, Ток обнял ее и прошептал ей в полголоса. «Ты была права, вся орда ликующе поддержала вызывающую речь Казара. Мне необходимо сейчас взять все в свои руки». Сдвинув брови, он окликнул Нуари взглядом. «Слушаю тебя, вождь», — спокойным голосом ответил Элинер. «Что нам делать?» Увидев разговор, все орки мгновенно притихли. Казар, насупившись, внимательно слушал каждое слово. «Тренируйтесь в военном деле, готовьтесь к завоеванию всего мира. Марагот уже проснулся вместе с некромантом Рейном. Его армия мертвых скоро наберет силы и покроет земли Санариаса чумными язвами смерти». «Мы готовы, веди нас!» — воскликнула Орда. Взмахнув крыльями, Элинер мгновенно исчез в небесах, оставив Орду с собственными мыслями. Ток, пройдя мимо Казара, с непримиримым лицом, подойдя к жене, смягчился. «Не доверяю я крылатой твари, уж больно сладко говорит», — стиснув зубы, выдавил. «Точно яд». «Тихо, муж мой». Ингаза поднесла палец к своим губам. «Идем домой, там поговорим». «Казар!» – обратился Ток. «Следи за Ордой, пускай каждый орк тренируется свыше собственных сил». Натянув лживую покорность, исполнительно кивнул в ответ. Проводив взглядом хозяев, он позвал Глема и, не раздумывая, приказал своей правой руке следить за Тогом, быть тенью вождя. Орк со сломанным клыком, моргнув глазом, протяжно прохрипел: «Уже исполнено».